В детстве у меня была мягкая игрушка по имени Скраффи. Я так назвала ее из-за сходства с маленькой белой собакой нашего соседа. Скраффи была не самой дорогой игрушкой в моей обширной коллекции, скорее наоборот. У нее был жесткий белый мех, а набита она была сеном. Скраффи была плоской, как сбитое на дороге животное. Кто-то, вероятно, выиграл ее на карнавале, попав теннисным мячом в чашку. Как бы то ни было, она была одной из моих любимчиков, и я всюду брала ее с собой. Вдобавок к проблемному телосложению, ее шерсть была грязная и спутанная. У Скраффи не было глаза, а в центре живота зияла дыра, откуда постоянно вываливалось сено. Мама даже не пыталась скрыть своего отвращения и несколько раз говорила, что мухобойка из нее выйдет гораздо лучше, чем соседка по кровати. Ей эти слова казались смешными, но мне было не до смеха. Однажды, пока я ждала, что мама закончит болтать со своими друзьями на парковке супермаркета, от скуки начала изучать каждый сантиметр Скраффи. Ее грязный маленький розовый нос, уцелевший зеленый пластмассовый глаз, длинный хвост, заостренные маленькие ушки. И вдруг я поняла то, о чем раньше даже не задумывалась. Скраффи не собака, а кошка. Я знаю, это звучит не так уж трагично, но я все еще помню свой шок и ужас. Как если бы директор моей школы сорвал с себя маску, и оказалось бы, что им все это время был мой отец. Мною никогда не ставилось под сомнение то, что Скраффи — собака, потому что каждый день видела живого песика, который выглядел в точности, как и она. Это означало, что Скраффи должна была быть собакой и никем другим. Я не проводила никаких исследований, а просто приняла то, что предстало передо мной, как истину. Так происходит с большинством из нас, когда мы вырастаем и начинаем собирать воедино все наши представления о мире и о самом себе, то, глядя на реальность вокруг нас, думаем: «Хорошо, вот оно как». Принято к сведению. Мы идем по жизни, принимая эти истины, многие из которых не приносят нам счастья. Когда же просыпаемся от многолетнего сна и изучаем обстановку, то внезапно обнаруживаем неожиданное озарение, дарующее свободу, которые скрываются под нашими старыми грязными колючими убеждениями. Выберите то, что относится к вашей цели, с которой у вас возникают проблемы. Отличный способ понять, что с вами происходит, послушать, как и что вы говорите о своей задаче. Например, предположим, что ваша цель — встретить свою любовь. Что вы думаете о знакомствах? О том, сколько потрясающих людей вокруг вас по-прежнему одиноки, о своих навыках флирта или о парах в целом. Велика вероятность, что если у вас возникли проблемы с поиском партнера, ваши убеждения о поиске любви не согласуются с тем, чего вы хотите. Проведите сегодняшний день в разговорах и размышлениях о своей цели. Можете даже взять дневник и записать любые негативные убеждения, которые приходят вам на ум, а затем выясните их природу. Например, предположим, вы ловите себя на мысли, что если я и встречу кого-то, то этот человек в конечном итоге изменит мне. Затем можно изучить эту мысль, спросив себя, откуда взялось это убеждение? Есть ли на свете мужчины, которые не изменяют? Возможно ли то, что тот самый потрясающий парень, который не способен изменить, существует? Продолжайте препарировать свою мысль, пока она не повернется вспять. Мы управляем восприятием абсолютно любых вещей на свете. Поэтому в наших силах перевернуть убеждения с ног на голову, если вы продолжите один за другим счищать слои своей реальности. Как только раскопаете шаткий фундамент той истины, к которой вы привыкли, придумайте новые убеждения. Или произнесите что-то вроде: «У меня счастливые и преданные отношения с моим партнером. Я этому так рад, что с трудом могу усидеть на одном месте». Продолжайте повторять эти слова, пока тот самый не появится в вашей жизни. Пожалуйста, выполните это упражнение как следует. Звучит так просто, но это может распахнуть двери на пути к чему-то невыразимо удивительному.